Глава 10. Рита. Когда я открыла входную дверь, шарфа на Русе уже не было. Муж валился в квартиру, несмотря на мои попытки преградить ему дорогу. «Ты совсем спятил?» «Милка где?» «Милана в постели. Он хотел убрать меня с дороги, но на этот раз я его не пустила. Толкнула в грудь, что было сил. Она спит. Я к ней пришел. Как пришел, так и уйдешь». Он сдвинул брови, разглядывая меня, будто мы лет 5 не виделись. У кого-то открылась дверь. По ушам ударила музыка. За спиной кто-то прошел. Я 10 раз пожалела, что вообще пошла открывать. Но если бы не отогнала Руса от окна, он бы разбудил Милану. «Я пришел к дочери», — упрямо повторил он, глядя на меня бычьими глазами. Пошатнувшись, он ухватился за косяк и насупился. Попытался сфокусировать зрение. Но, видимо, сделать это было не так просто. Я разозлилась еще сильнее. «К дочери ты пришел, Руслан? А ты хоть что-нибудь ей купил? Хоть какой-нибудь подарок? Или ты его вместе с мозгами в сугробе потерял?» «Подарок?» «Да, подарок. Сегодня Новый год, если ты помнишь. Она ждала Деда Мороза. А вместо этого я и пьяного папашу продемонстрирую. Докатись ты, откуда пришел. Когда уходил, не думал, что скучать будешь. А тут вспомнил, что у тебя дочь есть». Я, свинья. Я вытолкала его за порог и захлопнула дверь. От злости распирала грудь. Я готова была что-нибудь расколотить. Да толку. В дверь заколотили. Благо, на фоне общего шума это было не так слышно. Стук повторился, оборвался громким ударом и прекратился. А я все смотрела на дверь, будто Руслан мог пройти сквозь нее. Пока шла к нашим комнатам, встретила соседских гостей, но и улыбнуться в ответ на полупьяные поздравления не смогла. Почему-то вспомнился дом Строганова и его квартира. Его гости наверняка не набиваются до беспамятства дешевым шампанским только потому, что других развлечений, кроме этого и петард на улице, у них нет. Может, он вообще на какой-нибудь горнолыжный курорт поехал? Или сидит сейчас в шикарном ресторане и выбирает между фуагра и шампиньонами под сырной шапочкой? «Да при чем здесь он?» Из ближайшей к нашим комнаты вышла соседка. В руках у нее была бумажная тарелка с конфетами и пирожными. «Ой, как хорошо, что я тебя встретила!» Она сунула тарелку мне. «Вот, для Милы твоей. Спит уже, наверное». «Огу!» — кивнула я. Тетя Галя похлопала меня по руке. «А Руслан где? Что-то давно его не видела. Уехал куда?» «Огу!» — снова выдавила я. Комната открылась. Соседку позвали, и она, извинившись, ушла праздновать дальше. Я зашла к себе и поставила тарелку на тумбочке в маленьком коридоре. Боялась, что Руслан опять начнет ломиться в окно. Выглянула на улицу. Никого. Только компания вдалеке что-то пьяно орала, хлопая хлопушками. Пригляделась, но шарфа мужа не увидела. «Мама, уже утро?» — спросила сквозь сон Мила. Я доковыляла до кровати. «Нет, спи», — провела по ее голове ладонью. «Еще совсем не утро. Ночь будет долго. А утром?» Вздохнула. «А что, собственно, будет утром? Новый день, ничем не отличающийся от предыдущих? До безумия хотелось прижаться к родному плечу и почувствовать себя защищенной. Теперь защищенной себя чувствует совсем другая женщина. И утро Нового года рядом с Русланом. Встретим не мы, а она». Снова уснувшая Милана причмокнула во сне губками. Я убрала от ее лица волосы. «Но он ведь к нам пришел. Зря я, наверное. Надо было постелить ему в нашей комнате. И пусть бы выспался, а утром с Милой погулял. Дура я. Он к нам пришел, а я его сама к ней отправила». Взяла телефон и набрала мужа, но услышала: абонент недоступен. Вот так. Позвонила снова. И снова. Налила еще бокал шампанского. И опять позвонила. Но звонки уходили в никуда. Я открыла мессенджер, но только нажала на запись голосового сообщения, зашевелилась Милана. «Мамочка, а теперь уже утро?» «Нет». «А почему на улице поют?» «Потому что Новый год». Я поцеловала ее в щечку, продолжая корить себя. Он ведь может больше и не прийти. Придралась еще с подарком этим. Как будто у Милы игрушек мало. Ей кроме дома для кукол и не нужно ничего. А теперь что? Уйдет опять к своей Лане. И все на этом. Утро 1 января началось поздно и тяжело. Нашарив телефон, я проверила пришедшие сообщения. Но от Руслана не было ни слова. «Я съела 3 конфетки», – оповестила меня дочь и сунула в руки маленькую шоколадку. «Там тарелочку Дедушка Мороз принес. На ней конфетки и пирожные. Значит, я очень хорошо себя вела». «Очень», – подтвердила я, не став уточнять, что Деда Мороза зовут тетя Галя. И если уж на то пошло, то она скорее Баба Мороз. Дочь убежала к домику, а я пошла умываться. Но только почистила зубы, к нам кто-то постучался. Блеснувшая надежда исчезла, когда я, открыв, снова увидела соседку. «Доброе утро», – поздоровалась, слабо представляя, что ей нужно. Она проницательно посмотрела на меня и, понизив голос до свистящего шепота, спросила. «Загулял твой Руслан?» Меня как в живот ударили. Я приоткрыла губы, но не выдавила ни звука, только кивнула. Я так и подумала. Все они такие. Мой сколько раз гулял. И ничего. Вернулся. Он вчера приходил. Сама того не желая, сказала я. «Да знаю я. Видела в окно. Вот и поняла сразу. А ты чего? Не пустила, что ли?» «Не пустила». «Ой, дурная». Скребущее чувство в душе стало невыносимым. «Он не изменил». «И что теперь?» «Ну, изменил. Дальше что? Кто-то из-за этого умер? Мужики все так устроены. Кобели те еще. Побледуют и вернутся. Это ему попервой там». Махнула она на дверь. «Хорошо. А потом надо туда, где привычно. Но что ты так на меня смотришь? Разревись еще мне». Я и правда готова была разреветься. Хотя и слез уже не осталось. О Русе я только с Олеськой говорила. Да и то так. Подруга меня понять не могла. Соседка потрепала меня по плечу. «А что, если я сейчас прощу, а он опять изменит?» «Ну, изменит и что? Ты от этого развалишься? Прими как родного, плюни раза три. Васька каких только не находил, а в итоге все равно со мной. Набегался, натаскался. А сейчас уже и не нужно никуда. Как срок годности у его таскалки кончился, так и все». Ноги не держали. Я присела на пуфик и положила руку на колено. Когда-нибудь должно же оно перестать ныть. И проклятое сердце тоже. Сколько можно в конце-то концов? Придет снова. За стол усади и накорми. Пусть понимает, что тут всегда лучше. Не смогу я так. Сможешь. Если хочешь мужа вернуть, сможешь. А не сможешь, и правда уйдет. Оно тебе надо? Я на автомате мотнула головой. Вот и правильно, не надо. Удовлетворенно сказала тетя Галя. Хороший мужик. Таких поискать. С тобой такой. Кивнула на мою ногу. Возился вон сколько. Другой бы давно бросил. А он терпел. Так что и ты потерпи. Нагуляется и вернется.